Глава 58. Очевидно, Джулия Соренсон не получила обратно свой телефон, машину и репутацию, и она не стала героем. Ричард увидел блестящую черную Краун Викторию, направлявшуюся к воротам. Фары описали широкую дугу, скользнули по усыпанной гравием дорожке и остановились на круге возле двери главного здания. Парень, которого Ричард раньше не видел, вышел со стороны пассажирского сиденья и распахнул заднюю дверь. Он молчал, лишь кивнул, как это сделал Доусон. Джулия Соренсон вышла из машины и осталась стоять рядом. В тусклом отраженном свете она выглядела усталой и до некоторой степени побежденной. Ее плечи слегка опустились, ночной ветерок шевелил полы пальто, и Ричард увидел, что она все еще в новой синей рубашке. Однако теперь ее кобура была пустой, ей пришлось расстаться с пистолетом. Парень, который выпустил ее, захлопнул заднюю дверцу и сел на прежнее место. Машина тут же развернулась, покатила к воротам, которые снова начали открываться, и выехала наружу. После короткой паузы свернула направо и умчалась. Ворота снова закрылись. Ричард следил за машиной до тех пор, пока свет не исчез, и он не перестал слышать шорох шин. Потом он повернулся и посмотрел на Соренсон. Она немного постояла и вошла в здание. Джек мысленно отсчитал время, приветствие доброжелательной женщины за стойкой, улыбка, предложение выбрать размер кровати и кресла, ну и все прочее. «Мы вас ждали». 4 минуты. — решил Ричард. — Может быть, меньше, если разговор пошел быстрее, ведь общались два агента. Или больше, чем 4 минуты, если Соренсон заупрямится и начнет задавать агрессивные вопросы. Это заняло ровно 4 минуты. Джулия вышла с ключом в руке. Она выглядела смирившейся. Проверив номера на столбиках, зашагала в сторону Ричарда, затем остановилась на перекрестке, проверила указатель и направилась в другую сторону. «Джулия», — тихо позвал Джек, — она замерла на месте. «Ричард?» «Я здесь», — ответил он. Она сошла с тропинки и зашагала к нему по битому камню. «Что с тобой произошло?» — спросил Джек. «Нам не следует общаться», — сказала она. «А что они сделают, если мы не послушаемся? Запрут нас?» «Ну, здесь-то мы точно не можем разговаривать. Куда пойдем?» Они направились в номер Ричарда. Соренсон огляделась. «Все это очень странно», — сказала она. «Мы в самом обычном мотеле». «Это и есть мотель», — сказал Джек. «Или тут раньше был мотель. Офис Канзас-Сити купил его 3 года назад, так мне сказали. Ты никогда о нем не слышала?» «Ни слова. А остальные тоже здесь?» Ричард кивнул. «Дельфуэнса и ее ребенок, и свидетель. Все живы и здоровы. На самом деле им тут очень даже нравится». «Хотя они заперты. Им сказали, что их взяли под охрану, как свидетелей. И это совсем другое дело. Они считают, что у них отпуск. Поле для мини-гольфа и бесплатное пиво». «А это законно?» «Не знаю, я не адвокат. Наверное, у них есть на это право. Однако такого быть не должно. Ну, ты знаешь, как это бывает». «А кто их сюда привез?» — спросила Соренсон. «И кто сгорел в машине?» «В машине сгорел Алан Кинг», — ответил Ричард. «Но сначала ему выстрелили в сердце. Это сделал Маккуин. Он один из вас, работает под прикрытием. Маккуин из Канзас-Сити, именно по этой причине Доусон и Митчелл начали контролировать тебя уже на насосной станции. Они следили за тем, чтобы ты не причинила вреда их операции. Маккуин сжег импалу, а потом его и Дельфуэнса забрала одна из машин поддержки ФБР». Седан-бюро, что и показали следы шин. Маккуин их сопровождал, но потом уехал. Вроде бы он сказал, что должен занять свое место. Бедняга. Он оказался в очень тяжелом положении. Как он намерен объяснить гибель Кинга? Тут у него возникнут серьезные проблемы. Но ты оказался прав. Он сознательно промахнулся, когда стрелял в тебя. Однако ему не удалось ничего имитировать, когда пришло время кончать с Дельфуэнсо, поэтому он убил Кинга. Хороший человек. Надеюсь, с ним все будет в порядке. «А что произошло с тобой?» — спросил Ричард. Соренсон села на кровать. со мной. Ну, сначала все шло хорошо, я вернулась в дом Дель Фуэнсе, взяла свой телефон, села в автомобиль и позвонила боссу. Рассказала ему, что сумела с тобой разобраться, и сдала парням из Канзас-Сити. Это произвело на босса впечатление, он был доволен. Но я не могла остановиться и стала задавать слишком много вопросов. И это ему совсем не понравилось. В какой-то момент его поведение кардинально изменилось. Он уже больше не был доволен. Совсем наоборот, как я поняла по его голосу. И в какой момент это случилось? Я проверила отделение для перчаток, когда запирала машину Гудмана. Исключительно по привычке. Я не хотела оставлять там оружие. Кто знает, что может хранить провинциальный шериф. Но оказалось, что там ничего нет, кроме блокнота и ручки. Естественно, я пролистала блокнот. Шериф Гудман был очень дотошным человеком. Он всю ночь вел расследование и делал заметки о Карен Дель Фуэнсо. Наверное, он считал, чем больше, тем лучше, когда обнаружил важную информацию. Полагаю, он подумал, что это может помочь, если мы не сумеем быстро ее вернуть, хотя я и не понимала, как именно. И там оказалось нечто, показавшееся мне странным. Поэтому я спросила об этом босса. Вот только не прямо, а упомянула вскользь. Так или иначе, с этого момента он стал вести себя иначе. И что же там было необычного? Я решила, что Дель Фуэнсо уже давно там живет. Ну, возможно, она и не является четвертым поколением переселенцев, но у меня сложилось впечатление, что она провела там много времени. И я не сомневалась, что Люся родилась и воспитывалась именно там. Но оказалось, что все не так. Они прожили там всего 7 месяцев. Соседка сказала, что Дель Фуэнсо переехала туда после развода. То есть развод оказался совсем не таким давним. «А у нас есть уверенность, что она вообще была замужем?» — уточнил Ричард. «Но у нее есть ребенок. Это еще не является гарантией замужества». «А с чего ты взял, что она не была замужем?» «Она сама справляется со всеми проблемами», — заметил Ричард. «И это получается у нее очень неплохо, ну, как если бы так было всегда». И она умна. Она бы не смогла присматривать за другим парнем. Умные женщины не должны выходить замуж. Ты замужем? Соренсон не ответила. Мне все равно, была ли у нее свадьба на 1000 гостей на пляже в Майами, или она провела одну ночь в мотеле Нью-Джерси. Речь о том, что она мать-одиночка, которая переехала в городок 7 месяцев назад. «Парни из Канзас-Сити сказали мне, что данная операция продолжается 7 месяцев», — заметил Ричард. «Не может быть. Зачем им лгать?» «Нет, я имею в виду совсем другое. Дель Фуэнсо не может иметь к ней отношения. Как такое возможно? Ну, это просто совпадение, иначе и быть не может. Потому что одно совпадение у нас уже есть». «Значит, у нас 2 совпадения?» — спросил Ричард. «А одно на одно больше, чем следует?» «И каково первое совпадение?» «Помнишь брата Алана Кинга?» «Питера Кинга, военного?» «Очевидно, мой ночной оператор навел справки. Он хотел помочь. Сразу же после разговора по телефону с матерью Сил, отдел транспортных средств, почтовая служба, банки, компании, выпускающие кредитные карточки, сотовые операторы, если нам удается получить у них информацию, обычно удается, и результаты появились сегодня вечером». И что же оказалось? Складывается впечатление, что Питер Кинг покинул Денвер и перебрался в Канзас-Сити. Когда? 7 месяцев назад.